из Канады, потому что Канада спасла мне жизнь. Не страна. Канада и называлась одна из смотровых зон в Аушвице, где мы, девушки, а нас там было около 500, должны были проверять, не спрятаны ли где ценности в пожитках вновь поступивших пленных перед тем, как отправляли в газовые камеры. Она говорила ровным голосом, без эмоций, словно описывала обычную работу на фабрике. В Канаде мы получали еду получше, чем другие, и одежду поприличнее, и спали достаточно. Нам даже разрешали отращивать сбритые при поступлении волосы. В Аушвиц я попала в 42-м. Сначала меня послали работать в поле, это было очень тяжело. Я бы точно умерла, работая так дальше. Все руки себе загубила. А в Канаду я попала в 43-м. Конечно, тоже не летний лагерь для отдыха. И там много чего случалось нехорошего. Меня 3 раза насиловали эсэсовцы, когда я там была. Передернув плечами, Энгельбертина будто сбросила с себя воспоминания. Первый раз было хуже всего. Он меня и избил потом, из чувства вины, что ли. Но ведь мог и убить, что иногда и случалось. Из страха, что девушка кому-то расскажет. Второй и третий раз я не сопротивлялась, так что и не знаю, можно ли назвать это настоящим изнасилованием. Я не хотела, но и чтоб били тоже не хотела. В третий раз я даже попыталась получить удовольствие. Вот это была ошибка, потому что когда в лагере в том же году, но чуть позже открыли бордель, эсэсовец про меня вспомнил, и меня перевели туда проституткой. Никто, правда, заметь себе, не называл заведение борделем. И мы, конечно, не считали себя тогда проститутками. Мы просто выполняли работу, а заключалась она в том, чтобы выжить. Назывался бордель «Блок 24», и обращались с нами там сравнительно хорошо. У нас была чистая одежда, душ, медицинское обслуживание. Нам даже давали духи. Не могу передать тебе, какое это было наслаждение, снова приятно пахнуть. Ведь перед тем целый год мы пахли разве что потом или еще чем похуже. Мужчины, которые занимались с нами сексом, были не эсэсовцы, тем не разрешалось, хотя некоторые рисковали. Но большинство ограничивалось подглядыванием за нами. У меня появился постоянный дружок из пожарной бригады Аушвица, чех. Он очень хорошо ко мне относился. Однажды в жаркий день даже провел тайком в бассейн пожарной охраны. Купальника у меня не было. Помню, как приятно было ощущать солнце на голом теле. Все мужчины там были ко мне добры, уважительны и смотрели на меня с обожанием. Этот день запомнился мне как самый счастливый в жизни. Парень был католиком, и нас тайно обвенчал его знакомый священник. Все у нас было хорошо до октября 1944-го, когда заключенные в лагере подняли мятеж. Мой друг участвовал в нем, и его повесили. Потом, когда Красная Армия подошла совсем близко, нас вывели из лагеря. Мы стояли долго. Если люди падали в снег, их пристреливали. Наконец, нас погрузили в вагоны и повезли в Берген-Белзен. Тяжелось куда-то тяжелее, чем в Аушвиц. Всего ужаса даже описать не могу. Начать с того, что там не было еды. Вообще никакой. 2 месяца я голодал. Если меня не кормили так хорошо в блоке 24, что в Белзене я бы точно умерла. Когда в апреле 45-го англичане нас освободили, я весила меньше 40 килограммов. Но все-таки осталась жива. И это главное. Все другое не имеет значения, верно? Да, согласился я. Вот что я пережила. Пожала плечами Энгельбертина. В Аушвиц у меня было 416 клиентов. Я считала и горжусь, что выжила. А потому рассказываю тебе все. А еще потому, что хочу... Пусть люди знают, что делали с евреями, коммунистами и цыганами, и гомосексуалистами во имя национал-социализма. Ты, Берни, мне нравишься, если случится, что ты захочешь меня, лучше тебе знать о моем прошлом. После войны я вышла замуж за Янки. Он сбежал, когда узнал, что я была проституткой в концлагере. Эрик думает, что я из-за этого переживаю. На самом деле нет. Совсем. Да и какое имеет значение, со сколькими мужчинами я спала? Зато я никогда никого не убила. По-моему, с грехом убийства на душе жить гораздо тяжелее, вон как Эрику. Он казнил французских партизан в отместку за убийство немецких раненых. Мне бы не хотелось с ним поменяться. Такое прошлое гораздо хуже моего, ты согласен? Да, — ответил я. Вполне. Я дотронулся до лица Энгельбертины кончиками пальцев. На щеке у нее шрамиков не было, но я не мог не думать о шрамах в ее душе. И было самое малое 400. В сравнении с ее испытаниями мои казались вполне заурядными, хотя я, конечно, понимал, что это не так. Войну мне много чего довелось повидать, так что, возможно, я просто был лучше подготовлен, чем она. Некоторых мужчин, пожалуй, оттолкнул бы ее рассказ, мужчин вроде ее Янки, меня нет. Может быть, для меня обернулось бы к лучшему, если бы оттолкнул. Но у меня после ее рассказа только возникла мысль, между нами есть что-то общее. Энгельбертина закончила наносить мазь на обрубок моего пальца, забинтовала и закрепила пластырь. «Ну, — заключила она, — теперь ты знаешь все и поймешь, откуда у меня появились навыки шлюхи. И тут уж я ничего не могу поделать. Когда мне нравится мужчина, я иду с ним в постель. Вот так все просто. А ты, Берни, мне нравишься. Очень». Случалось, мне делали более прямые и недвусмысленные предложения, но только в мечтах. Она была похожа на грацию в древнеримском эротическом шоу, и я был только счастлив позволить ей играть на мне, если ей припадет охота, как на Стейнвей. К тому же в последние годы женщины смотрели на меня озадаченно, с жалостью и любопытством, и ничего больше в их взглядах мне прочесть не удавалось. Так что попозже, в тот же вечер, когда Груин уже спал, а Хенкель уехал обратно в Мюнхен, в государственный госпиталь, Энгельбертина пришла ко мне в комнату лечить доступными ей способами. И следующие 10 дней мое здоровье к взаимному нашему удовольствию все улучшалось, к моему уж точно. Странно себя чувствует человек, когда после долгого воздержания занимается любовью. Точно снова присоединяешься ко всему человечеству. Как показали дальнейшие события, ни любви там не было, ни слияния с человечеством, но тогда я про это не знал. Ну да, мне не привыкать бродить в потемках, это профессиональный риск для любого детектива. Даже после того, как дело закрыто, просто поразительно, как много сыщика остается неизвестно. Кстати, про Бриту Варцак, я даже не был уверен, закрыто на дело или нет. Мне, правда, щедро заплатили. Но сколько же осталось непонятного. В один прекрасный день я все-таки ухитрился вспомнить, наконец, ее телефон, решил позвонить и задать пару-тройку вопросов, выяснить некоторые детали, которые мучили меня. К примеру, откуда она знает отца Готовину? А также, подумал я, пора бы ей узнать, как тяжко мне досталось ее 1000 марок. И вот пока Энгельбертина помогала Груину в ванной, я поднял телефонную трубку и набрал ее номер. Голос горничной я узнал сразу. Олис Бири в черном платье. Когда я просил позвать ее хозяйку, тон уже настороженный превратился в презрительный. Точнее, я предложил ей встретиться за романтическим ужином, прежде чем отправиться ко мне домой. «Мою кого?» — прорычала она. «Вашу хозяйку», — повторил я, — «фрау Варцак». «Фрау Варцак». Презрение обернулось насмешкой. «Она мне не хозяйка». «Ладно, так кто она вам? А вот это уж не ваше дело». «Послушайте», — уже отчаиваясь, взмолился я, — «я детектив, вполне могу сделать это моим делом». «Детектив? Вот как!» — все так же насмешливо, — сказала она. «Не больно-то вы великий детектив, раз не знаете, кто здесь живет». Да, не промахнулась. Удар по самолюбию я получил чувствительный. «Я говорил с вами как-то вечером, несколько недель назад, назвал свое имя и дал номер телефона. Просил передать фрау Варцак, что она перезвонила мне. А значит, вы хотя бы разговариваете с ней? И еще, по закону является правонарушением чинить полицейскому препятствие при исполнении обязанностей». «Я же не сказал ей, что работаю не в полиции. Между прочим, тоже правонарушение». «Минутку». Она брякнула трубкой, как будто ударила по басовой клавише ксилофона. Я расслышал приглушенные голоса, потом долгая пауза, и, наконец, трубку взяли снова. Раздался мужской голос, интеллигентный, смутно знакомый. «Но откуда вы?» «Назовите себя, пожалуйста», — произнес мужчина. «Меня зовут Бернхард Гюнтер. Я детектив. Фрау Варцух моя клиентка. Этот номер она дала мне для связи с ней».